Глава 30. В кустах мы просидели всю перенастройку артефакта. Я чувствовала себя разведчиком в засаде, постоянно ожидая возврата орков с подкреплением в лице шамана. Даже чуть не попросила Люка научить какому-нибудь боевому заклинанию. Но потом от этой мысли отказалась. Любое заклинание нужно хотя бы опробовать. А опробование боевых заклинаний привлечет орков даже в том случае, если они сюда сегодня больше не собирались заходить. Неожиданно Люк занервничал. Начал постоянно поглядывать на все сильнее зеленеющий кристалл. Не хватало самой малости, чтобы убраться, когда я поняла причину беспокойства спутника. Донеслась речь орков, приближение которых Люк засек уже давно, но не хотел меня пугать. Причем шли они как раз по той улице, где мы прятались. «Я брошу легкие рассеивающие внимание чары», — тихо предупредил Люк. «Чтобы сработало, нельзя двигаться». «А чем-нибудь посущественней замаскироваться?» — предложила я. «Нельзя. Для шамана это как указатель», — зашептал мне в ухо Люк. «Сними шаман?» «Я не чувствую. Но мало ли. Просто тихо лежим». «Тихо лежать рядом с Люком я бы не возражала, если бы это происходило не в кустах и не под угрозой обнаружения. Лежать на земле в чужом платье — то еще удовольствие, даже если тебя обнимают, и ты слышишь мерный успокаивающий стук чужого сердца. Мое же сердце билось так часто и так громко, что я начинала бояться, не спасут нас от обнаружения и самые крутые заклинания». Орки приближались, все так же невозмутимо разговаривая. Точнее, говорил один. Второй наверняка ему поддакивал. Из его рта вырывались короткие односложные слова. Впрочем, вполне может быть, что так он выражал свое несогласие или даже ругался. Увы, ворочьем я совсем не сильна. Наконец я их увидела и была несколько разочарована. На картинках орки изображались большими и могучими. Идущие же по улице выглядели мелкими и хилыми. Может, конечно, это еще подростки, которые со временем удлинятся и заматереют. Вряд ли это были те двое, что не так давно дрались на соседней улице. Никто из этих при падении на землю не вызовет даже слабого сотрясения, разве что упадут вдвоем. Тем временем орки дошли почти до нашего куста и остановились. Один из них полез в свой дорожный мешок, громко и недовольно комментируя поиски. Второй, судя по виду, ему сочувствовал, заинтересованно пялись на предметы, которые доставал первый. Я же в нетерпении ожидала только одного — когда они, наконец, уберутся. Как назло зачесался нос. Зачесался настолько, что почти невозможно было удержаться от чихания. Хотелось хотя бы поднести руку к лицу, так, на всякий случай. Но двигаться было нельзя. Внезапно Люк подскочил, полностью демаскируя наше укрытие, и бросил сначала одно заклинание, а потом еще несколько в сторону, противоположную от остановившейся парочки, которые уже отвлеклись от мешка и неслись к нам. Недолго думая, я запустила в них стазисом, и они тут же застыли причудливыми статуями. Часа на два хватит, если никто не снимет, а потом они продолжат двигаться к цели, которой уже не будет, зато целые и невредимые. Противникам Люка так не повезло. С его стороны валялись пять тел разной степени сохранности. Два из них даже подавали признаки жизни. Один пытался приподняться, второй нащупывал в висящей на груди связке амулетов что-то определенное. Люк не дал им ни малейшего шанса. Поднимающийся бухнулся опять лбом в пыль, а тип с амулетами решил, что нужно непременно отдохнуть перед тем, как воевать дальше. Во всяком случае, выглядел он мирно прикорнувшим в обнимку с довольно крупным булыжником. А что там на самом деле, я и думать не хотела. В воздухе стоял странный запах, от которого нахлынула тошнота. «Это был шаман?» — чуть дрогнувшим голосом уточнила я. «Нет, у него амулеты непростые». Хмурый Люк водил взглядом по зданиям, нигде надолго не задерживаясь. «Шамана либо нет, либо я его не чувствую. Удирать надо, и срочно!» Он достал артефакт, и, о чудо, тот порадовал полностью зеленым кристаллом. Люк открыл телепорт, и мы прыгнули в него сразу же. И только оказавшись с другой стороны, я вспомнила. «Вещи! Мы забыли вещи!» очутились мы внутри огромного здания, на уцелевшем крошечном куске лестничной площадки, к которой был присоединен только огрызок лестницы, уходящей вверх. Ни спуститься, ни подняться без использования магии мы не могли, но и к нам бы никто не забрался. Только одеяло. Люк поднял руку с дорожным мешком. «Как ты могла подумать, что я брошу свое наследство? Там же рюмка!» Бросить имущество Себастьяна оказалось куда легче. Я только сейчас поняла, от чего мы ушли. Перед глазами встала картина валяющихся орков, пыль под которыми пропиталась кровью. Остался ли кто-то из них в живых, только богиня знает. Затрясло так, что я была вынуждена прислониться к стене, чтобы не упасть. Рядом оказалось маленькое окно, на котором чудом сохранилась часть металлических перемычек. Даже крошечное желтое стеклышко уцелело. Здесь был витраж, но что на нем было, теперь не понять. Отсутствовали не только стекла, но и часть перемычек, а те, что не отсутствовали, были погнуты и поломаны. Но по самому витражу и размеру здания становилось понятно, что мы в храме. «Конечно, такое имущество можно компенсировать деньгами или новыми одеялами. Себастьян только обрадуется. К чему ему забирать две повидавших виды тряпки? И уже не расспросишь об увиденном». Говоря вроде бы несерьезно, Люк тем не менее не улыбался и выглядел полностью сосредоточенным на заклинаниях, которые одно за другим слетали с его рук. «К примеру, можно заменить одеялами, крытыми синьским шелком. Кажется, такие сейчас в моде». «Их нельзя было остановить по-другому», — прервала я его, думая совсем не о потерянных одеялах. «Они бы с нами не церемонились», — прищурился Люк. «Меня бы убили сразу. Тебя? Возможны варианты. Не думаю, что хоть один из них лучше того, чем сейчас. Стазис — вещь гуманная, не спорю, но энергозатратная. Для меня это непозволительная роскошь. Когда не знаешь, от скольки придется отбиваться, тратить лишнее нельзя». Наверное, он обиделся, что не услышал от меня слов благодарности. Но мне действительно было жалко погибших просто так людей. Нет, не людей, орков. Но разве это что-то меняет? Это была их земля, и мы там были чужими. И потом, если между степью и Шамбором идет торговля, значит, между нами возможны компромиссы. Я не осуждаю, просто... «Просто иногда нужно отставить эмоции в сторону и делать то, чему научили», — отрезал он. «И... спасибо за стазис, ты мне очень помогла». «Сдается мне, ты бы и сам справился». «Чувство, что тебе прикрывают спину, бесценно», — ответил он. «И если на то пошло, я мог бы не успеть». «Да, эти двое представляли самую слабую угрозу, но все же представляли». «Там остался кто-то живой?» «Возможно», — чуть поморщился Люк. «Но идти проверять и добивать времени не было». «Добивать?» «Нельзя оставлять врага за спиной. Чревато тем, что останешься без спины. Летти, они убивают всех, кто пытается проникнуть в разрушенные города». «Но сами туда ходят». «Ходят. Наверное, та первая парочка нас все же засекла. Вот и решили ликвидировать угрозу». «Боятся конкуренции? С их стороны глупо продавать потенциальное оружие противнику». «Может, они о книгах так не думают, а за них очень хорошо платят?» «И потом, это только наше предположение». Я чуть пришла в себя и выглянула в окно. «Вьен. Именно этот город Люк называл как предпоследний пункт нашего пути. Город. Возможно, когда-то здесь был действительно город. Но сейчас не видно ни одного здания. Да вообще ничего не видно под кронами деревьев настоящего густого леса. Надо же!» В степи, оказывается, и такое встречается. Это когда-нибудь на месте степи окажутся непроходимые леса? Как ты думаешь, здесь кто-то бывает? Люк с интересом уставился в окно. Не знаю. Сейчас точно никого нет. Если храм не разрушен, то дома тоже целы? Нет, про него как раз писали, что сметен. Храмы имеют дополнительную защиту. Вот этот и устоял. Люк с сомнением посмотрел на площадку под ногами, Да и храм тоже не особо целый. Может, спустимся? Вопрос предполагал больше. Спустимся и осмотримся. Что-то же должно сохраниться, особенно если с тех пор сюда никто не заходил. Сама я не спущусь, но Люк владеет левитацией, и неплохо. Не будем же мы отсиживаться в кустах, как в предыдущем городе. Нет, здесь безопаснее. Летти, нам остался один прыжок до Лантена. Не надо рисковать. Обидно быть в Вьене и ничего не увидеть. Думаю, внизу ты увидела бы не больше, чем вверху. Да и не факт, что из храма удастся выйти без взрыва. Честно скажу, с расчетами взрывов у меня всегда не складывалось. И будет очень обидно, если простоявший столетия храм сложится нам на головы. Богиня этого не оценит. Я подошла к краю площадки и осторожно взглянула вниз. Там даже что-то росло на обломках конструкций, сиротливо прикрытых, нанесенным из проемов тонким слоем почвы. Да уж, Баронский замок оказался самым гостеприимным и уютным. Там и плющ был такой симпатичный, а не вот это непонятное растение, хищно клацающее зубастыми листьями. И не просто клацающее. Мелкий кустик целеустремленно полз по стене. Наверное, торопился, пока старшие братья не опередили, а то сожрут все, и опять бедняге ничего не достанется. Зубы на листьях у него были не из самых крупных, но испытывать их остроту на себе не хотелось. Да, в этом месте в кустах не отсидишься. Люк, не знаю, входит ли сюда кто-то, но уверена, если входит, то не выходит. Ох ты! Восхищенно присвистнул Люк, глянув вниз. Свист неожиданно получился очень громким, заметался под куполом и разбудил растительных монстров. Они заволновались, зашевелились, защелкали листьями, которые стали крутиться, пытаясь засечь жертву. Маленький кустик затих и притворился спящим. Хочет съесть сам, без конкурентов? Мы замерли, боясь сделать лишнее движение. Очень уж много внизу оказалось растений. Здесь рота боевых магов нужна, и то не факт, что справится. О таких созданиях я раньше ничего не читала, и узнавать об их свойствах опытным путем не хотела. А ну, как окажутся невосприимчивыми к магии? Говорят, столкнувшиеся волны магической энергии породили множество неприятных сюрпризов, и не все они сгинули в войнах. Один из кустов сцапал неосторожно высунувшегося мелкого зверька, которого я даже разглядеть не успела, как в него уже вцепились сотни листьев. Миг, и от зверька не осталось даже косточек. «Мама дорогая, куда мы попали? Страшно представить, что творится в лесу снаружи. Нет, идея прогуляться была не слишком хорошей. Ну их, эти тайны разрушенных городов». Кусты еще долго не успокаивались, но мы молчали и почти не двигались, не желая привлекать внимания. Кристалл на артефакте, казалось, заполнялся еще медленнее обычного. Я села на пол, уже не беспокоясь о сохранности платья. Поздно беспокоиться о том, что настолько сильно пострадала. Люк пристроился рядом и обнял. Распаковывать мешок и дразнить голодные создания запахом еды мы не стали. Оставалось только ждать. Время от времени то я, то Люк заглядывали вниз. Монстры опять притворились спящими. Маленький же полез вверх. Двигался медленно, но все же казалось, что он доберется до нас быстрее, чем перенастроится артефакт. Люк примерился, явно собираясь сбросить. Но я легко стукнула его по руке и прошептала. «Пусть лезет, далеко еще. Свалится, родители перебудет». «Хороши родители», — проворчал Люк. «Даже не поделились с ребенком». «Какие есть. Там целый род. Дедушки и бабушки, дяди и тети, кузены и кузины. И все хотят кушать. Помещение большое, но не бесконечное. Конечно, может, внизу есть дыра наружу». «Нет», — покачал головой Люк. «Я сканировал же. Крупных дыр нет». Он опять взглянул на артефакт, вздохнул. «Да, совсем неразвлекательным получилось путешествие. Бедный Люк получил столько проблем, и все из-за меня». «Прости», — прошептала я. «За что?» «За все это. Я обвела рукой вокруг. Если бы не я, тебе не о чем было бы беспокоиться. Летти, эти беспокойства я бы ни на какое спокойствие не променял, — усмехнулся он, — потому что они из-за тебя. Да и потом, представь, никто не может похвастаться, что был даже во Вьенне, а мы скоро до Лантена доберемся. — Мы тоже не сможем похвастаться, — напомнила я. — Ну и что, знать-то будем? Люк подмигнул, и как раз этот момент выбрал маленький зеленый кустик, чтобы показаться над краем площадки. Выглядел он так трогательно, что я, не задумываясь, полезла в мешок, достала кусочек копченого мяса и бросила. Кустик радостно клацнул всей полусотней зубастых листочков и вгрызся в неожиданный подарок судьбы. Ел он дольше, чем старшие родственники, и помахивал веточками, что при должном воображении можно было принять за благодарность. Люк не обольщался. Его пальцы сложились для атакующего заклинания. Но кустик нападать не спешил. Сонно потрепетал листочками, наверняка в надежде на еще один дар. Но дара не последовало. Поэтому монстрик немного потоптался корешками, а потом скрутился в тугой зеленый шарик и, судя по всему, заснул. «Только гладить не вздумай!» — сердито прошептал Люк и ухватил меня за руку, которая уже сама тянулась к этому странному зеленому чуду. «Это тебе не котенок». «На котенка от Сесиль я согласен». «На это нет». «Даже не уговаривай. Оно оттяпает тебе руку и только облизнется». С кустика подозрительного взгляда он не сводил все время, пока настраивался артефакт. Но тот умиротворенно дрых. Даже, казалось, тихо посапывал.